«Утопись, утопись, упадешь», — что-то шептало ему. «Один конец тебе». И он шел на мост. Но с моста он видел побережье и выходящий на побережье их дом. Чудный дом Марфы. «А ты, иди, сатано, не смущай», — шептал он, и с ужасом отворачивался от воды, которая манила его в свою глубь, и убегал с моста. «Изменник, изменник», — шептал ему другой голос, — «окаянное чадо новгородское». «Воистину, окаянное». Он глянул на небо, ища утешение, на святую Софию, на вечевую колокольню. Там, над оконной перекладиной, торчит седая голова звонаря. «Один Корнил любил меня, как приблудного щенка». Он хотел было идти к кудеснице, посоветоваться с ней, но ему стало страшно. «Она всему, она виной окаянная». Он глянул опять на вечевую колокольню, на угрюмые стены детинца. На стенах чернелись пушки. Ему представилось, как они будут палить в москвичей. «Забить их, заколотить весь снаряд», — сказал он вслух, и сам вздрогнул. «Не устоять тогда Новгороду, не быть и кровопролитию». И он исполнил это безумное решение, но его схватили. И вот теперь его привели на казнь перед лицом всего Новгорода. Он казался спокойным, только бледнее обыкновенного и задумчивее. Глаза его, видимо, искали кого-то в толпе и не находили. Он грустно качал головой, как бы говоря: «Нет, не вижу и в этот последний час не увижу». Вечевая площадь была полна народа, но он безмолвствовал. Не привыкли новгородцы видеть казни. В пылу разгара политических страстей, в порыве всенародного увлечения, они не задумывались забивать каменями посадников и житых людей, топить своих лиходеев в Волхове, как собак. Но это делалось минуты вспышек. А видеть, как человека, который стоял смирно и не защищался, будут убивать обдуманно, хладнокровно, этого видеть вольным новгородцам не доводилось. И посадник, и все власти смотрели с помоста такими сумрачными. И им казалось тяжким казнить новгородца. Даже палача для этого дела нельзя было найти в Новгороде. Никто не соглашался убивать хладнокровно беззащитного брата своего. Выискался какой-то чудин из скудельного места. Гробокопатель, ему вручили огромный, заржавевший, хотя теперь отточенный топор палача. Примечание. Скудельного места. Кладбище. Упадыш стоял лицом к помосту. Около него палач с топором и рогожным мешком, да несколько ратников с бердышами. «Господы и братья», — дрожащим голосом сказал посадник, — «вы знаете вины человека сего. За измену святой Софии господину великому Новгороду повинен есть смерти. Право мое слово?» «Право, господине», — нерешительно отозвалось несколько голосов. Площадь разом всколыхнулась, как волна, и снова точно застыла. «Верши, человече!» — махнул рукой посадник чудину. «Постой!» — вдруг остановил его упадыш. «Дай помолиться». Палач несколько отодвинулся, а упадыш стал молиться на Софийский храм. Все глаза напряженно следили за ним, никто не шевелился. Кончив молиться, осужденный стал кланяться на все четыре стороны, глаза его снова, по-видимому, искали кого-то в толпе. «Простите меня, окаянного!» — надтреснутым голосом произнес он, низко кланяясь, так что густые рыжие волосы покрыли до половины его бледное лицо. «Бог и святая Софья простят!» — прошел ропот по толпе.